Глава 22. Тамара Григорий. Что было сном, а что реальностью, сейчас княжна не сказала бы с уверенностью. После обеда она решила просто поваляться на лежанке, но как только ее голова коснулась подголовника, сразу же провалилась в крепкий восстанавливающий силы сон. Да, пожалуй, Тамара заснула, не обращая внимания на заунывное пение Петьки на пороге избушки, на Колченогова, вздумавшего почистить свой пистолет за столом. Посторонние звуки нисколько не мешали, а вдобавок к этому прибавился тихий и умиротворяющий шорох дождя, начавшегося так кстати. Жара пошла на убыль, и приятный холодок проник в избушку. Девушка завернулась в одеяло и перестала существовать в этом мире. Сновидение было ярким и настолько достоверным, что не хотелось отвлекаться на какие-то мелочи, царапавшие подсознание. Непонятно, почему перед ней возник стеклянный монстр из стали, стекла и бетона, вознесшийся под облака. Приветливый предупредительный охранник, у которого в глазах читался восторг и желание поделиться какой-то новостью. Процокав каблуками изящных туфель по черному мраморному полу, она вошла внутрь, и тут ее оглаушили тем самым, о чем не успел сказать охранник. Оказывается, ее пропавший несколько лет назад муж? Вот как, она уже замужем и успела потерять супруга, какая насыщенная жизнь. Несколько минут назад появился в здании и прошел в свой кабинет. Девчонки за административной стойкой едва сдерживались от возбуждения. Тамара холодно осадила их и строго спросила, уверены ли они в своих словах. Вместо ответа девушка-брюнетка показала ей планшет с данными отпечатков и активировала запись. Действительно, слепок ауры, внесенный в базу данных, оказался разблокированным. «Господин Назаров сказал, что будет ждать вас у себя», пояснила вторая девушка с короткой стрижкой. «Впору задуматься. Значит, она теперь Назарова? Интересно, когда же произошло сие удивительное событие? Какой-нибудь старый хрыч из родовитого клана подкатил к папеньке, и тот дал согласие?» Повернувшись, Тамара замерла. На нее из огромного зеркала смотрела привлекательная женщина в строгом деловом темно-зеленом платье, на ладони, достающем до колен и подчеркивающем красоту вполне волнующих мужские взоры ножек. Волосы почему-то короткие, до плеч, да еще покрашены в черный цвет. Ну, тоже ничего, вполне стильно. Скрывая удивление, Тамара еще раз окинула себя придирчивым взглядом, поправила излишне непослушную прядь и пошла к лифту. Забавно, что женское отражение ее будущего воплощения пришлось по вкусу, разве что перекрашенные волосы. Ее особо заинтересовало, кто же такой этот Назаров, возникший из небытия. Но больше всего удручали браслеты на руках, которые так никуда и не делись, что в настоящей жизни, что во сне. Поднявшись на 10-й этаж, она словно знала, где находится кабинет ее мужа, дождалась, когда распахнутся створки лифта, шагнула сразу на мягкий ковер, застилающий огромное помещение. Мужчина, стоявший спиной к ней, медленно повернулся. С огромным изумлением она узнала в этом человеке, прошедшем через какие-то жизненные неурядицы, отразившейся на его лице, Старицкого, того милого мальчика, который когда-то возник на горизонте, сверкнул и пропал в романтической дали. «Ну как?» Как Старицкий здесь оказался? Она что-то воскликнула, совершенно не воспринимая два разных потока сознания, льющихся через ее распухший мозг. И только потом до нее дошло, когда он улыбнулся и сказал: «Ты, как всегда, прекрасна. Привет». Дальше все происходило, как во сне. Она орала, била его по груди, а наглец пытался ее в это время лапать, но прикосновения Старицкого были настолько реальны, нежны и осторожны. Можно подумать, она сейчас не дрыхла в лесной грязной избушке. Гриш пытался снять блокировку с ее браслетов, а Тамара потрясенно смотрела на него, силясь соединить обе картинки разных миров. Такого не должно быть вообще. Сюр, сплошной сюр. Она замужем, ей не меньше 30 лет, как и Старицкому. Как такое могло произойти? Перенос во времени или игра воображения? И почему Гриша назвался именем ее мужа? Аура, отпечаток на планшете, обожгла мысль. Как? Как Старицкий обошел законы магические подписи и разрешения? Или Гриша и есть Назаров? Бред. Уже не надеясь на чудо, она все-таки услышала, что блокировка снята, и теперь сила, сдерживаемая этими браслетами, начнет восстанавливать ее энергопотенциал. Только, предупредил мужчина с лицом Старицкого, нужно сидеть на месте и ждать его. Он идет со своими друзьями освобождать ее. Тамара с ужасом вскочила с палати и бездумно пялилась в яркое пятно светильника. В маленьком оконце уже сгустились сумерки. Колченогий и абориген Петька сидели за столом и тихо разговаривали. Услышав шорох за спиной, бандит повернулся и сказал с усмешкой: Лих ты дала, 2 часа дрыхла без задних ног. Ждали, когда ты ужин сготовишь, пришлось самим мороковать. Извините, как-то не подумала, без тени раскаяния ответила Тамара, сползая на пол. Прошлепала к столу и села рядом с Петькой, который тут же преподнес ей традиционную кружку с настойкой. Последний раз, решила девушка, выпивая горьковатое то ли лекарство, то ли отраву, больше вы меня не заставите. В этот раз был суп из оленины с картошкой, макаронами и какой-то приправой. Без особого энтузиазма Тамара поела, все время прислушиваясь к себе. Как бы проверить, проявляется дар или все так же спит под мощью браслетов. «Мне можно выйти?» — напряглась она, спрашивая Колченогова. «Ну, как-то уж заупрямится, и снова придется с Петькой шагать за сараюшку вместе с Оськой». «Приспичило?» — усмехнулся ее надзиратель и кивнул в сторону двери. «Иди, только не задерживайся». «И не боишься, что убегу?» «Куда?» — Колченогий постучал ложкой по миске. «В темноте ноги переломаешь, прежде чем тебя медведь сожрет. Соплячка ты, супротив тайги!» «Ну да, спорить не буду», — обрадованная Тамара рванула за порог в темноту. К ней тут же подкатилась лохматая гора, откнулась в бедро носом и потопала рядом. Впервые у девушки мелькнула мысль, что Оська не такой уж ласковый и приветливый пес. Он будет караулить ее и в случае побега не даст уйти далеко. Вот и сейчас, как привязанно идет за ней. Ленька не знал повадок и характер волкодава, поэтому и психовал, что Тамара может куда-то убежать. Колченогий поспокойнее будет, даже чересчур. Петька утром показал, куда можно уединяться, и девушка решила проверить, может ли она видеть в магическом зрении дорогу. Чересчур напрягшись, не рассчитала сил, отчего произошел выплеск бледного холодного света с ее ладоней, который был виден, наверное, из космоса. «Есть дар! Ничего не держит его!» Тамара чуть не заплакала от счастья, словно ей вернули дорогую вещь, потерянную, казалось, безвозвратно. Захотелось сразу же вернуться в избушку и наказать врагов, не извести до состояния неподвижных кукол, да еще и речь им отнять, чтобы не забалтывали и не уговаривали пощадить их. И сразу осеклась. Вспомнила слова Старицкого из сна, чтобы она не вздумала предпринимать никаких действий. Помощь идет. Но как? Как сумел этот несносный мальчишка прорваться через блокаду и уничтожить мощь браслетов? Вспоминая уплывающие моменты сна, Тамара еще помнила, что Гриша царапал на проклятых железках какие-то черточки, объяснял механику смены назначения скриптов. Умник! Но сейчас девушка готова была расцеловать Старицкого, если это правда, о чем он говорил. Вернувшись в избушку, она выпила чай и уселась на свое место. Колченогий спросил. «А что случилось? С дружком встретилась?» Тамара обмерла и медленно прошла до палати. «С чего это ты взял?» — усмехнулась она, приходя в себя. «Да вся светишься, как будто ценный подарок на свой день рождения получила», — хмыкнул надзиратель. «Уходила мрачнее тучи, а вернулась солнышком». Тамара выругала себя, заодно подивившись, что Колченогий точно заметил перемену ее настроения. Так и до разоблачения недалеко. Она легла и укуталась в одеяло, словно куколка гусеницы. А Колченогий встал и знаками показал Петьке, чтобы тот вышел на улицу. Плотно закрыл дверь избушки и приглушенным голосом произнес. «Не нравится мне это девчачье перемен настроения. 100 пудов кто-то кругами вокруг нас ходит. Может, дар вернулся, нас уже едут вязать?» «Если сила вернулась, почему Унач нас не убила сразу же?» — пыхнул дымком негидалец. «Чего-то ждет», — уверенно сказал Колченогий. «Чую я неприятности. Вдруг повеяло холодком по спине, знаешь, как будто надвигается что-то хреновое. Для нас, конечно, Петька». «Оська почует!» — глаза аборигена сверкнули в мертвенном свете, восходящей над тайгой луны. «Оська зверь смышленый. Чужака почует за много шагов отсюда. Рвать будет!» «Все равно спим по очереди», — решил Колченогий. «По 4 часа. Первым на страже будешь ты. Потом разбудишь меня, понял? Если появится кто чужой, стреляй, не раздумывай. Нам, супротив магов, не выстоять, а мой амулет не рассчитан на долгую защиту». «Я тебя понял!» — снова запыхтел трубкой Петька. «Иди спи!» Появление в астральном поле непонятного объекта с 4 светящимися точками Григорий отследил еще задолго до выхода из неглубокой пади, на дне которой протекала неширокая таежная речка. Не речка, ручей, который можно перешагнуть, не напрягаясь. Но именно вдоль нее группа потайников дошла до Петькиного балагана. Оказалось, что речка делает изгиб, уходит куда-то на восток, потом, ныряя между корневищами деревьев, возвращается обратно. Может быть, благодаря своенравному и бурливому характеру этой речки их не заметил огромный волкодав. А может, ветер как раз дул им в лицо, относя запахи в лес. Собаку заметил Тагир, нацепивший для такого случая ПНВ. Она лежала возле приземистой избушки, положив огромную башку на лапы. Григорий добавил, что в доме находятся два человека, один из которых Тамара. Еще один явно затаился в засаде. Ну кому придет в голову спать на улице после освежающего дождика, принесшего прохладу, если есть вполне подходящее для таких случаев помещение? Через прибор Тагир не обнаружил этого любителя пряток, и Гришка дал ему направление с помощью своих астральных меток. Выходило, что засада устроена справа от дома, возле еще какого-то строения. Тагир весело хмыкнул. Есть. На крыше пристроился. Прикрылся брезентом или чем-то, но не спит, шевелится. Гришка, давай усыпляй их всех. Не хочу я рисковать и лезть под пули. Лиходей, я прав? Так точно, пошевелился Волхов. Давайте уже заканчивать, у меня пузо намокло от травы. А собака уснет? На всякий случай спросил Арсений. Никуда она не денется. Гришка сел поудобнее и прислонился к шершавому стволу дерева. Руки его совершили несколько плавных и мягких движений, формируя едва светящиеся руны, которые медленно поплыли через ручей и растворились в бледном сиянии, стоявшей высоко луны. Арсений посмотрел на часы. Стрелки неспешно подползли к цифре 3. Долг ждать. Тагир явно испытывал нетерпение. «Обычно все засыпают за 5 минут», — пояснил Григорий, ощутимо напрягаясь. Тамара была так близко, что хотелось не мешкая бежать и освобождать ее. Монотонная пульсация ее метки успокаивала, и гордость за то, что он смог сделать, переполняла молодого волхва. С того самого момента, когда его выкинуло из радужного мира, Григорий подспудно ожидал пакости от последствий употребления кристалла. Вроде неких магических откатов или еще чего-то. Но до сих пор не случилось ничего, что можно было квалифицировать как последствия от употребления магических наркотиков. Так в чем секрет радуги? Или надо принимать кристаллы регулярно, чтобы почувствовать угрозу для своей жизни? Жесткий тычок в ребра вывел Гришку из раздумий. Это Тагир, делая страшное лицо, знаками показывает в сторону Петькиного балагана. Надо идти. Все уже спят. Никакой физической активности. Собака тоже не двигается. 4 тени, которые защитились от сна нужными и заранее заготовленными амулетами, неслышно перескочили ручей и рассыпались в разные стороны. Арсений бросился к маленькому сараю, чтобы связать уснувшего часового и забрать у того оружие. Никаких проколов не должно быть, очнется, пальнет в спину. Григорий, проходя мимо сопящей лохматой туши, покосился на нее, оценив зверюгу. Да, без магического воздействия такую машину не остановить, снесет не глядя. Тагир положил ему руку на плечо и показал, что войдет в избушку первым. Они уже стояли под навесом, распределившись по разные стороны двери. Лиходей присел под окном, даже не удивляясь, что в такое узкое отверстие навряд ли взрослый проскочит. Боевики лучше знают, как захватывать объекты. Со стороны сараюшки раздался двойной писк мыши-полевки. Это Арсений развлекался, давая сигнал, что тылы чистые. «Подожди», — показал жест Григорий. Что-то его беспокоило, да не что-то, а конкретное обстоятельство. Внутри помещения изрядно фанило магией. Но кто мог нацепить на себя артефакты? И мысленно постучал себя по голове. Ну, конечно, браслеты, как он мог забыть о них? Такие мощные блокираторы в любом случае будут излучать фон, сколько их ни прячь. И сразу мысль, а почему бы по ним не определить местонахождение Тамары? Ага, и как отличить браслеты от других артефактов, чьей энергией насыщено астральное поле Вселенной? «Ну?» – почти беззвучно прошипел Тагир. Гришка кивнул головой и двинулся следом за наставником. Что-то толкнуло в последний момент, чутье или все-таки стучащие колотушки опасности, так и не понял, но накинул сферу на себя и крадущегося в темноте Тагира. С прибором на голове тому было предпочтительнее высматривать тех, кто находился в избушке. Со стороны палати раздался громовой выстрел. Тагир вскрикнул, сгибаясь пополам. Сфера мягко полыхнула сиреневыми отблесками, уводя в сторону пулю, и та с противным рикошетом ушла в потолок. Снова выстрел. В нос ударил запах сгоревшего пороха. Недолго думая, Гришка прыгнул вперед и налетел на какое-то ограждение. Ребра отреагировали резкой болью. Включив магическое зрение в этой чертовой темноте, он перескочил через согнувшегося Тагира и ласточкой влетел на палате, умудрившись на лету извернуться и кулаком врезать по запястью, державшему пистолет. Противник рыкнул и попытался откатиться в сторону, но Гришка зацепился за воротник его рубахи. Барахтаясь и сопя, они слетели с палати на пол. Если бы одна рука была свободной, сформировать ударный кулак или ледяной клинок ему не составило труда. На деле все обстояло иначе. Противник умело защищался, связывая Гришку дракой так, чтобы обе руки постоянно находились в движении. Защита, удар, не до магии. В партере Гришка проигрывал. Неизвестный оказался крупным мужчиной, и только благодаря своим физическим данным снес парня с себя и уже собрался нанести финальный удар по голове, как сам свалился кулем. Тагир, наконец-то пришедший в себя, пришел на помощь. «Ты в порядке?» – прохрипел наставник, помогая парню подняться. А сам? От вспышки выстрела глаза ослепило. Прибор не успел снять. Стал оправдываться от своего косяка Тагир. «Сплошные пятна. Почему этот кабан не спал?» Да, удивительно, что Тамара, попавшая под действие сна, так и не проснулась даже после выстрела в закрытом пространстве, а мужику хоть бы хны. И среагировать на опасность успел. Пока Гришка находил для себя личное оправдание, Тагир успел связать руки мужика, еще не пришедшего в сознание после удара по затылку. Кряхтя подтащил его к лавке и с помощью волхва посадил, прислонив к стене. Потом тщательно обыскал, выложил нож и пистолет на стол. С оружием поступил просто. Опустошил все обоймы, найденные у охранника, и выбросил патроны на улицу. Нож закинул под палати. Каким бы рассудительным ни оставался Тагир, но оставлять в глухой тайге человека без ножа он не стал. «Вот и амулетик», — хмыкнул он, выдернув из-под рубахи шнурок с медальоном. «Может, из-за него заклятие не сработало? Ладно, пусть пока очухивается, а ты буди свою подружку», — пропыхтел Тагир. «Где-то я видел лампу, надо зажечь. Ни хрена не вижу без окуляра. А, вот». При свете небольшого язычка пламени Григорий заметил в самом дальнем углу палати свернувшуюся клубком Тамару. Чтобы разбудить ее, сначала требовалось нейтрализовать действие сна. Нести спящую девушку на руках никому не понравится, а ждать до самого утра в логове бандитов чревато последствиями. Ускорив процесс с помощью нехитрой манипуляции, он стал будить девушку. Но такой реакции не ожидал. Тамара подскочила с диким воплем, одновременно дрыгая ногами, одна из которых чуть не влетела в едва заживший подбородок. Перехватив ее на лету, Гришка подполз к брыкающейся девушке и, крепко прижав к себе, не увидел, что щепка, летевшая ему в висок, остановилась в опасной близости от головы. «Тихо, тихо, это я, Старицкий». «Отпусти меня», — глухо пробурчала успокоившаяся Тамара. Навалился, как медведь. «Ну-ка, мог бы просто за ногу подергать». «Ты бы не почувствовала», — с сожалением отодвинулся Григорий, еще ощущая жар ее тела и упругость груди, на которой он действительно навалился со всей дури. Действительно сам обочнулся через несколько минут. «С чего бы?» — недоверчиво спросила девушка, поглядывая на неподвижного Колченогова со связанными руками и незнакомого пожилого мужчину с интересом слушавшегося в разговор молодых. «И кто это с тобой?» «Я активировал сон. Ты дрыхла, как младенец. Выстрелы слышала?» «Нет? Странно. А этот субъект шмалял так, что до сих пор в ушах звон стоит. Даже не проснулась. Познакомься, это Тагир, мой наставник и друг». Тамара ловко скрутила волосы в пучок и заткнула бабочкой, которую, удивительно, никто не изъял. «Очень приятно», — нейтрально ответила она, хотя было желание кинуться в объятия человека, хоть что-то сделавшего для ее спасения. «Но справедливости ради, ведь без Старицкого ничего бы не получилось. Значит, и его тоже надо поблагодарить. Ну, потом, не при свидетелях». «Барышня, вы в порядке?» — уточнил Тагир, начиная нервничать. «Тогда нам надо выходить. К рассвету надо быть далеко отсюда». «А где Оська?» — вдруг ни с того ни с сего спросила Тамара. «Это волкодав Петькин. Замечательный пес. Вы его убили?» «На улице лежит», — кивнул Тагир. «До утра вряд ли проснется. Вот почему я тороплю вас, барышня». «Сегодня утром сюда заезжала машина», — сказала девушка. «Значит, там есть дорога. По ней пойдем». Услышав, что придется идти по бездорожью почти 40 километров, да еще обходными тропами, она заметно скисла. Привыкшая гулять по лесу в поисках грибов в виде развлечений, если таковая возможность появлялась, Тамара поймала себя на мысли, что ей страшно даже подумать о том, что придется тащиться по глухой тайге неизвестно куда, продираясь через буреломы и топи, подниматься на сопки, ломая ноги на осыпях, и спускаться вниз, преодолевая преграды в виде таежных речушек. В общем, полный набор счастливого туриста. Что-то сразу захотелось ставший вдруг милым и желанным Албазин в свой личный особняк под охрану Марченко. Теперь отец точно заберет ее домой после таких треволнений, уместившихся в один жаркий месяц. «Поясняю порядок движения», — сказал Тагир, когда вся команда собралась возле ручья. «Я иду впереди, так как у меня прибор ночного видения. Арсений вторым на смене замыкает колонну лиходей. Включайте свое магическое зрение и топайте за мной. Скоро рассвет, станет легче. Первый привал через 2 часа. Идем по возможности быстро. Барышня, выдержите такой темп?» «Постараюсь», — не стала преувеличивать свои возможности Тамара. Один за другим они растворились в лесу, оставив позади себя спящий крепким сном таежный кордон. Тагир и Арсений, не страдавшие особой любовью к противнику, хотели полностью зачистить место, но остальные воспротивились, особенно княжна. Никакого вреда колченогий Петька-абориген девушке не причинили, и лишнее смертоубийство казалось для нее действием ненужным и нелогичным. Она даже вспылила, когда услышала доводы, почему нужно убрать свидетелей. Сила, которая так долго сидела в темнице, грозила ударить по наставникам, и Гришка, как и Лиходей, что удивительно, поспешили присоединиться к мнению девушки. «Слюнтяйство», — расслышал Григорий шепот Арсения, когда боевики начали движение. «Опять не пришлось бы за него кровавой монеты платить». До первого привала Тамара добралась как на крыльях. Ей хотелось идти дальше, чтобы оказаться под охраной крепких ребят-гвардейцев и квалифицированных волхвов, а не этих пожилых мужчин, едва шевелящих ногами. В лесу уже стало достаточно светло, чтобы не потерять друг друга, и темп хода ускорился. И как только Арсений, шедший впереди, объявил получасовой отдых, княжна упала рядом с Григорием и тихо попросила: «Расскажи мне, что произошло у Крауса». Кратко, не вдаваясь в подробности, он пересказал то, что сам видел. Совсем скупо о своей попытке помешать увести девушку, о гибели лейтенанта Еремка, принявшего на себя первые пули. «У тебя шрам на подбородке», — заметила Тамара. «Тебя били?» «Сломали челюсть, разорвали губу», — пожал плечами Гришка. «Мелочь, которую устранили за 2 дня. Кстати, из Петербурга прислали очень много спецов. Часть из них живет сейчас в твоем доме. Кажется, великий князь о тебе побеспокоился». «Когда жареный петух клюнул», — мрачно произнесла девушка, с ужасом поняв, что впервые так грубо отозвалась о действиях своего отца. «Зачем ты так? Он действительно хочет помочь». «Не защищай его», — чересчур резко ответила княжна. «Пусть сам отвечает за свои решения. Я еще поговорю с ним». Она замолчала, вслушиваясь в веселый птичий пересвист из кустов, и улыбалась, когда какой-нибудь юркий бурундук вскакивал на лежащее неподалеку заваленное ветром замшелое дерево, замирал на месте, поглядывая на странных существ, оказавшихся в его царстве. «Мне накануне странный сон приснился», — понизила голос Тамара. «Как будто я пришла в какое-то высоченное здание из стекла, и оказалось, что я являюсь совладелицей компании, а еще замужем за каким-то старым хмырем». Девушка хихикнула. Гришка, сдерживая улыбку, спросил: «Откуда ты знаешь, что он старый, да еще хмырь? Видел его?» «Нет. Как мне рассказали девушки в холле, он пропал несколько лет назад, отчего я взвалил на себя все дела компании. И вот теперь муженек заявился к радости этих куриц». «Так-так», — заинтересовался Гришка, приподнимаясь на локте. «Что было дальше?» «Я поднялась на лифте в кабинет мужа», — сказала девушка, мечтательно припоминая сюжет сна, который уже стал выветриваться из памяти. «И знаешь, кого там встретила?» «Мужа». «Ага, размечтался. Там был ты, точнее, мужчина, очень похожий на тебя, лет 30-35. У меня появилось такое ощущение, что он прошел через многочисленные передряги. Лицо суровое, морщины, глаза льдом блестят. Кстати, он откликнулся на твое имя. Я спросила: как ты сюда умудрился попасть, Старицкий? Ответил, что пришел спасать меня. Снял за несколько минут защиту с браслетов и куда-то исчез. Вероятно, к тому времени я стал просыпаться. Но самое удивительное было то, что я почувствовал свою силу, и браслеты уже не держали блок». «Интересно», — задумался Григорий, — «а девушки в холле? Одна брюнетка, а вторая с короткой стрижкой?» «Точно», — Тамара подозрительно посмотрела на парня. «А на тебе было надето зеленое платье, и волосы тоже острижены, только до плеч». «Старицкий», — прошипела девушка, — «я тебе сейчас поколочу, это как понимать?» «Ты выглядела, как всегда, прекрасно», — засмеялся Григорий и откатился в сторону, заметив бешеный блеск пламени в ее глазах. «Тамара, это я создал сон, чтобы через него проникнуть в твое астральное поле и снять блок. Иначе мы тебя не нашли бы». «Врешь, не может такого быть», — уверенно произнесла княжна. «Чтобы нам снился один и тот же сон без малейших вариаций? Это что-то другое, если не думаешь меня обдурить. Какая-то компьютерная технология или новейший эксперимент с привлечением всех методологий по переброске сознания». «Сама ты веришь в это?» — усмехнулся Волхв. «Не верю, но объяснение должно быть. Иначе я соглашусь на то, что ты использовал какие-то новейшие методики в магии», — твердо заявила Тамара. «Что именно ты сделал?» «Выпил кристалл радуги», — признался Григорий. «И меня, кстати, самого удивляет, почему сон синхронизировался с твоим сновидением. Дело даже не в реальности происходящего, а в одновременности». «Старицкий, ты кретин!» — с какой-то обреченной печалью сказала Тамара. «Угробишь себя этой наркотой». «Я больше не буду», — с честными глазами ответил парень. Это был единственный шанс, и решение я принимал осознанно. «Молодежь, подъем!» – скомандовал Тагир. «Шевелите лапками, господа туристы, база отдыха еще не скоро». «Ну, по крайней мере, я узнала имя своего будущего мужа», – усмехнулась девушка, приняв помощь Гришке в виде протянутой руки, и легко вскочила на ноги. «И кто он?» «Тебе мой ответ не понравится. Это не ты. Но все равно, спасибо за спасение». Она внезапно и неумело поцеловала его в подбородок в районе шрама и отпрянула в сторону с легкой улыбкой на губах. А Гришка почувствовал, как у него вырастают крылья. «Глупенькая. Хочет оставить в тайне фамилию человека, ставшего якобы ее мужем в чужом сне. Вещи и сны приходят к людям достаточно редко, но по ним не стоит утверждать о незыблемости их исполнения наяву. Только не в случае, произошедшем в виртуальном путешествии. Григорий подозревал, что после приема радуги включились какие-то особые механизмы передачи информации. Отталкиваясь от увиденного, он выстроил цепочку событий, пока еще мутных и без сокрушительной логики. Он и Тамара все-таки будут вместе. Это раз. Потом он куда-то пропадет на несколько лет. Это вторая зацепка. Тамара возьмет на себя заботу обо всех крупных предприятиях и корпорациях, завязанных на клан Назаровых. Не разбазарит добро, а сохранит. Это третье. А теперь самый главный вопрос. Что с ним произойдет? Откинув в сторону сумбурные мысли, парень улыбнулся, глядя в спину идущей впереди княжны. Интересно, она сама поверила в свой сон? И какая будет у нее реакция, когда Григорий предстанет перед ней в настоящем обличье под своей родовой фамилией? Он одновременно надеялся, что Тамара правильно поймет ситуацию и боялся разрыва отношений. Через 5 часов ходьбы по тайге Тамара поняла, что была не права насчет пожилых помощников Старицкого. Как они взяли один темп, так и продолжали идти, а вот девушка уже чувствовала, что скоро вывалит язык на плечо. Дикая усталость в ногах, запаленное дыхание, ломота в плечах – это были всего лишь цветочки. Ягодки начались позже. Тошнота, мошки в глазах и периодические боли в районе поясницы становились невыносимыми. Она стала спотыкаться чуть ли не на каждом шагу. Сначала Григорий подтрунивал над ней, а потом стал волноваться. «Это последствия инъекций», – пояснила девушка, вытирая обильный пот со лба. «Не знаю, какую дрянь кололи, не спрашивай. Чувствую себя плохо, но часок еще продержусь, а потом вам придется меня нести». С тревожным ожиданием Гришка вместе с Лиходеем внимательно осмотрели ауру Тамары, о чем-то посудачили во время короткого привала. «Есть непонятное образование в районе почек и селезенки», взял на себя роль эскулапа Лиходей. «Я не лекарь, разбираюсь слабо в таких специфических вопросах. Пугать или обнадеживать не стану. Пятно растет, но медленно. Если тошнит, значит, задето и поджелудочное. Надо торопиться. Еще и до Албазины ехать не меньше 3 часов». «У вас есть машина?» – привалившись к дереву, спросила Тамара. Она уже опустошила половину фляжки, но пить хотелось все время. «Ждет нас в одной деревне», – ответил Тагир, глядя на часы. «Гришка, как думаешь, нас уже засекли спецы из Петербурга?» «Возможно», – пожал плечами Старицкий. «Расстояние слишком большое, чтобы быть уверенным, но сильный Волхв зацепит сигнал за 20-30 километров. Я бы увидел». «Тогда нормально», — кивнул Арсений. «Погнали, хлопцы. Осталось чуть-чуть. Гриша, смотри за девушкой. Если станет совсем плохо, будем мастерить носилки». Мужчины закинули на плечи рюкзаки, поправили ремни автоматов и ринулись дальше по тропке, которая проявлялась довольно отчетливо, а такой факт говорил о приближении жилых мест. Когда маленький отряд с обессилевшей княжной вышел на окраину деревни, они заметили висевшие над крышами домов 2 вертолета, один из которых имел надпись на борту «Полиция Албазина». Появление воздушной техники вызвало ажиотаж только у ребятишек и стариков. Может, это объяснялось тем, что все трудоспособное население было в тайге или на заработках, а может, нежеланием мужчин и женщин светиться перед представителями власти. Кто их знает, с какой целью будоражит тишину тайги. Кажется, их заметили. Одна из вертушек резко клюнула носом и пошла к земле. Полицейский вертолет не стал закладывать ненужные виражи, а просто приземлился неподалеку от картофельного поля деда Добрана. Со второго винта крыла раздался голос, усиленный через рупор. «Внимание! Всем стоять на месте! Сложить все оружие и отойти на 10 шагов назад! Руки за голову!» Изнутра машины выскочили не меньше 10 человек в закамуфлированной форме, на которой из опознавательных знаков были только егерские шевроны. Кто знает, может, это были люди из личной охраны великого князя или самого императора. Даже оружие у них не штатное, как успели заметить опытные тагиры Арсений. Такие автоматы находились на вооружении каких-нибудь спецподразделений. Гришке уже было все одинаково. Он просто отдыхал, бережно поддерживая обессилевшую Тамару, а сам думал, что пора уезжать из Албазина. Впереди была целая жизнь с ее крутыми поворотами, интригами и непонятным будущим, но только не здесь, а там, где он нужен, где его ждут. Покосившись на девушку, прислонившуюся к его плечу с закрытыми глазами, добавил про себя: «Надеюсь, что будут ждать».